Арина не знала, сколько просидела на крыльце. Время в этом странном месте не имело цены. Впрочем, как и сама Аринина жизнь. Жизнь утекала капля за каплей, уходила в сырую болотную землю, растворялась в тумане. И девушку это совершенно не волновало. Наверное, умиранию предшествует какой-то особенный вид анестезии. Подошел Блэк, положил косматую голову на ее колени, вздохнул совсем по-человечески. Ее последний друг и защитник. Пальцы запутались в густой собачьей шерсти, совершенно реальной, не призрачной. Арина всхлипнула, встала на ноги. В душе ее боролись два чувства – отчаяние и злость. Которая из них победит, девушка не знала. После ухода старушек лесной домик опустел. Тихие Аринины шаги отдавались под крышей гулким эхом. Лидия Николаевна сказала, что выход должен быть обязательно, его только нужно увидеть. Сказочник велел следовать за нитью и ничего не бояться. Она не боится. Почти. Осталось найти нить. Мысли путались, сбегались в кучу, как бестолковое овечье стадо. И тут же снова разбегались, не позволяя Арине ухватиться ни за одну. Она медленно обошла комнату по периметру, поправила на кровати лоскутное одеяло, передвинула с места на место свечу. Свеча, горевшая всю ночь, совсем не уменьшилась в размере. Арина только сейчас это заметила. Дверца самодельного шкафа открылась с тихим скрипом. Полки были привычно пусты, если не считать бесполезного мобильника и мотка шерстяной пряжи. «Следуй за нитью». Нить была ярко-красная, ветхая, с завязанными по всей длине узелками. Из-за узелков клубок казался шершавым на ощупь. С клубком в руке Арина вышла на крыльцо, плотно прикрыла дверь старушки. Что делать дальше, девушка не знала. Барабанный бой ворвался в уши нагло, как непрошенный гость. Что случится следом, Арина знала, но все равно не успела подготовиться. В шее впились невидимые шипы. Кожа сделалась больно и холодно. Воздух в груди, казалось, закончился. Не видя ничего вокруг, Арина замахнулась веретеном, но так и не поняла, попала ли. Падая с крыльца на землю, успела заметить беснующегося Блэка. От боли в глазах потемнело, шипы, невидимые, но ощутимые, проткнули кожу насквозь, из глаз хлынули слезы. В тот самый момент, когда сердце готово было остановиться, пытка закончилась, барабанный бой стих, оставляя после себя благословенную тишину. Арина лежала на спине, раскинув в сторону руки, и чувствовала, как по шее стекают горячие струйки. За серым покрывалом тумана не было видно неба. Обидно умереть, так и не увидев неба. Рядом упал Блэк, лизнул в щеку, боднул головой, принуждая подняться. Клубок лежал на земле возле самого крыльца, вызывающий яркий в окружающей серости. Нереальный. Он двинулся, стоило только Арине сделать шаг в его сторону. Нырнул в траву, покатился, разматываясь, оставляя за собой красную нить. Совсем как в сказке. Впрочем, избушка-то сказочника. Ну что, пойдем? Арина потрогала шею, поплотнее укуталась в бабоглашину шаль, потрепала Блэка по загривку. Клубок замер, но лишь за тем, чтобы в любой момент покатиться дальше. Сказочник велел идти за нитью и ничего не бояться. Арина не будет бояться, потому что ей больше нечего терять. От старушки девушка уходила, не оглядываясь, следя лишь за красной путеводной нитью. Блэк трусил рядом, не отходя от хозяйки ни на шаг, не пытаясь поймать клубок. Время утекало. Она физически ощущала, как ускоряется его бег. Клубок катился все быстрее и быстрее, так что ей уже приходилось бежать, чтобы не выпустить его из виду. Бежать было тяжело, сил хватало лишь на то, чтобы ползти, но Арина себя заставляла. Бежала, падала, вставала на ноги и снова бежала. В какой-то момент эта гонка потеряла всякий смысл. В висках бухало «Беги, беги!» В глазах красное уже давно смешалось с серым, в легких разгорался пожар, погасить который не сможет никакая вода. Бег оборвался внезапно. Арина даже не сразу поняла, что больше не бежит, а сидит на земле под высоким деревом. Красная путеводная нить трижды обвела старый почерневший ствол, может быть, отмечала таким образом пункт прибытия. Арина встала, чтобы не упасть, прислонилась спиной к дереву, сквозь тонкую ткань халата чувствуя его живое тепло, каждой косточкой ощущая непонятный, успокаивающий шепоток. Силы восстанавливались очень медленно, их хватило лишь на то, чтобы развернуться к дереву лицом. Оно оказалось не просто высокое, оно было огромное, мощными ветвями вспарывало туман, уходило далеко в небо. Черную кору исчерчивали какие-то символы. Арине понадобилось некоторое время, чтобы понять, что это имена. Сотни, если не тысячи имен, были нацарапаны на старой коре чем-то острым. Почти все женские, лишь несколько мужских. Немая летопись этого места, автографы тех, кто был здесь до нее. Веретено привычно легло в ладонь, мягко вспороло каменную с виду кору, выводя Аринино имя. Последнее в длинном списке. Было ли это верительной грамотой или посвящением? Она не знала, просто доверилась инстинкту. Дерево вздрогнуло, словно от боли, завибрировало от верхушки до основания. Арина отступила, спрятала веретено в карман. В ноги мягко ткнулся клубок. За долгий путь, что им пришлось проделать, он не уменьшился ни на миллиметр. Арина усмехнулась, положила клубок на раскрытую ладонь, поднесла к лицу. Красная нить зазмеилась вверх, завязываясь узелками. Будто кто-то невидимый, боясь потерять память, делал на пряже крошечные вешки, отмеряя предстоящие дела. Узелков было много. Арина сбилась со счета, наблюдая за тем, как нить превращается в нитку шерстяных бус. Наверное, на шее бусы эти смотрелись красиво, как сделанное из рябиновых ягод ожерелье. Арина пробежалась пальцами по узелкам-бусинкам, несколькими витками обвивающим ее шею, связывающим ее с клубком. Захотелось посмотреть, увидеть свое отражение. Болотное оконце было спокойно, своей металлической гладью напоминало гигантское зеркало. Манило. Клубок соскользнул с ладони в тот самый момент, когда Арина увидела свое отражение. Ушел в черную воду беззвучно, без всплеска. Красная нить натянулась, узелки призывно завибрировали. Она ошиблась с конечным пунктом. Конечный пункт — это бездонное болотное озерцо, в которое недостаточно просто нырнуть, в котором нужно утонуть, умереть еще раз, чтобы родиться заново в каком-то другом мире. А можно не нырять, можно оборвать нить и остаться здесь навсегда. Кто-то до Арины так и сделал. Оборвал нить, превратился в болотный огонь, заблудился, потерял себя, лютой ненавистью возненавидел живых. Стоя на краю болотного озерца с алым нитиным ожерельем на шее, Арина понимала это с кристальной ясностью. Сказочник велел не бояться. Почему же тогда так страшно? Почему кажется, что ее жизнь вот-вот оборвется во всех мирах? Девушка обхватила Блэка за шею, поцеловала в холодный нос. Сказала торопливым шепотом. «Мне нужно уходить, понимаешь?» Он посмотрел на нее долгим, по-человечески разумным взглядом, а потом, тихо рыкнув, отступил, освобождая путь к воде. Арина не оставила себе времени. Время — это раздумье, сомнение и неверное решение, а у нее нет права на ошибку. Прощальный взгляд на Блэка, шаг вперед, и вода сомкнулась над головой, хлынула в горло. Не сопротивляться, не пытаться вырваться. Умерла так умерла. «Ты же ведьма, в конце концов! Давай, сделай это!» Голос знакомый и злой. Уцепиться за него, как за буксировочный трос, и не терять, думать только о нем, слышать только его. «Не бояться!»